Таким образом, каждый случай ВТП должен определяться целым рядом факторов – психопатологическими, токсическими, либо органическими, эволюционными, связанными с личным развитием, перцептуально-когнитивными и прочими, каждый из которых вносит свой вклад в это явление. Вероятнее всего, в иных обстоятельствах тот же субъект подвергся бы совершенно другой этиологической комбинации, а новое переживание оказало бы на него совсем иное влияние. Этот принцип подробнее описывается в статье, которую мы сейчас готовим к печати. В своей «Республике» Платон очерчивает четыре уровня воспринимаемой на опыте действительности – воображаемый, физический, концептуальный и уровень прямого трансцендентального знания, который он сам называет непосредственным видением или благом. В той же «Республике» излагается история храброго Эра, который погиб в сражении, но позже воскрес и рассказал о том, где пребывала его душа. После этого Платон утверждает нечто совершенно чуждое современным умонастроениям. Он говорит, что человек способен постичь все таинства бытия лишь после смерти, когда освободиться от оков тела. Платон считает, что освобождение души от материального тела является основным условием философского взлета к окончательной мудрости. Как указал Гроссо, монистический материализм уничтожил архитектуру бытия и свел его к одноэтажному бараку, по-настоящему реальному миру чувственного, опытного восприятия. Срединное царство, нереальный мир сновидений, утонченные проявления эпифеноменов – это прибежище, куда, возможно, удаляются и художники, и безумцы. Может преподать нам урок, потребовать меньше догматичности в уверенном применении таких эпитетов, как «реальный». Этот мир может помочь нам постичь более многослойные онтологии. Таблицы. Таблица первая. Условия начала ВТП. Фактор. Физическая расслабленность. Процент присутствия 79%. Фактор. Душевное спокойствие. Процент присутствия 79%. Сновидение 36%. Медитация 27%. Душевное потрясение 23%. Чрезвычайное утомление 15%. Угрожающие жизни обстоятельства 10%. Сердечный приступ 5%. Воздействие наркотиков 8%. Общий наркоз 6%. Мучительные боли 6%. Роды 4%. Несчастный случай 4%. Высокая температура 3%. Оргазм 3%. Воздействие спиртного 2%. Пребывание за рулем 2%. Таблица 2. Характер переживаний. Признак. Реальнее, чем обычный сон. Процент присутствия. 94%. Признак. Внешний облик напоминает материальное тело. Процент присутствия. 76%.